Глава 33. Дамир. Холодный омлет оказывается не так уж и плох. Вот только кофе мы варим новый. Маша суетится около микроволновки, колдуя над десертом. А я не могу перестать наблюдать за ней. После утреннего секса натянул на нее свою футболку вместо ее топика и шорт. Так ей больше идет. Футболка едва прикрывает подтянутые ягодицы. А когда Маша тянется за чем-то на верхнюю полку в холодильнике, и вовсе открывает ее для меня во всей красе. У меня снова стоит, как у пацана, ей-богу. И стоит не на ее вид сзади, а просто потому, что это Маша. Девочка, чище которой еще в моей жизни не встречалась. Белое пятно в грязи, в которой я варюсь изо дня в день. «Дамир, я тут расплавила шоколад. Можно обмакнуть печенье, и будет очень вкусно», — щебечет Маша, доставая из микроволновки блюдце с растопленным шоколадом. Ставит его на стол и, взяв крекер, окунает его в сладкую массу. Пристально наблюдаю за тем, как она прячет печенье в своем рту и жмурится от удовольствия. Разбалованная жизнью, так только от изысканных десертов балдеет, а она от обычного шоколада. «Ты любишь сладкое?» — спрашивает малышка, рефлекторно подтянув губам испачканный шоколадом палец. Перехватываю тонкое запястье. Хочу, наконец, сделать то, что кипятило мозг так давно. Маша замирает, вонзая в меня светло-синие глаза, темнеющие по мере того, как я собираю языком сладость с ее пальца. «Люблю», — отвечаю хрипло. Рецепторы впитывают несравнимый ни с чем вкус шоколада, ее кожи и дрожь, пробившую хрупкую руку, стоило моему языку коснуться ее. Маша тут же губу прикусывает. Бросаю взгляд на часы, прикидывая, сколько у нас времени. Но стрелки перевалили за допустимую отметку. Опоздаем, если позволим себе еще раз. Поехали, Маш, вечером продолжим. Встаю со стула, пока Маша растерянно моргает. «А как же десерт?» «Десерт я свой съем на ночь», подмигиваю, обхватив ее за талию и, собрав пальцами подол футболки, оглаживаю ягодицу. «Что же меня так клинит, а?» Не сдерживаюсь и ловлю губами девичий рот. Целую глубоко, сплетая наши языки, жадно проглатывая Машин стон и плавясь, как тот шоколад, только от того, как ее руки крепко обнимают меня за шею. «Поехали!» Резко торможу обоюдное сумасшествие. Меня потряхивает с такой силой, что если сейчас ее выплеснуть, можно было бы ударом стену снести. Но если мы не выйдем через 10 минут, Воронин с меня три шкуры сдерет. «Я не наелась!» Разочарованно выдыхает Маша, подразумевая явно не шоколад. В синих глазах голодный блеск сверкает. «Ничего, поголодаешь денек», — хмыкаю в ответ этой жадине. «Одевайся». «А посуду?» «Все вечером, Маш, уже опаздываем». Благо, моя Маша не из тех, кого нужно долго ждать. Она умеет собираться быстро и при этом выглядеть наилучшим образом. «Смотри, нам нужно как-то начать делать экспертизу». Наставляя ее в машине около галереи. «Чисто для нас с тобой, чтобы точно знать, что картина — оригинал. У хозяина есть документы, но сама понимаешь, что их подделать не так сложно». Маша задумывается. «Понимаю. Попробуй хотя бы сделать эти ваши быстрые манипуляции, чтобы мы точно знали, с чем работаем». Все еще активно над чем-то думая, Маша кивает. «Да, я постараюсь. Ельски в лаборатории почти не бывает, поэтому, думаю, у меня получится». «Умничка. А теперь беги». Привлекаю ее к себе и быстро целую. Собираюсь отстраниться, но Маша кладет на мою щеку ладонь, тем самым останавливая. «Я могу тебе писать?» «Можешь. Правда, не факт, что я отвечу сразу». «Я понимаю». Усмехаюсь. Впервые за долгое время чувствую себя полноценным. Всегда держался подальше от отношений, чтобы не было всех этих сентиментальных сближений. А тут вляпался дальше некуда. И ведь самого внутри греет мысль, что Маше меня мало, что она не просто ждет секса в том формате отношений, который я привык очерчивать для других. Собрались, провели хорошо вечер, и каждый пошел по своим делам. Маша хочет меня целиком, не на вечер или пару часов. И это сносит любые планки. «Я буду скучать», — добивает меня признанием. «Я тоже, Маш. Впервые могу ответить тем же». Малышка уходит, и я, удостоверившись, что она вошла в галерею, выруливаю на дорогу. Поджигаю сигарету, затягиваясь табачным дымом. Как я теперь Ивану в глаза посмотрю и объясню все, что случилось? Он же в Машке души не чает, самую лучшую жизнь для нее видит, а я — вариант для такой жизни абсолютно неподходящий. Не такого он хотел. Какого? Черт его знает. Пытаюсь представить Машу с кем-то другим, но эта мысль раздражает. И хоть я раньше тоже придерживался такой же позиции в ее сторону, теперь все изменилось. Не вижу я ее ни с кем другим. Ни с напыщенными богачами, у которых на уме одни только цифры, ни с сопливыми одногодками. И не потому, что они ее недостойны, хотя это тоже, а просто потому, что моя она, давно моя. За ребрами вибрирует, стоит принять этот факт. Моя Машка. Не знаю, как примет Иван. Возможно, потребует исчезнуть из его жизни и пожалеет, что когда-то помог мне. От этой мысли горечью обдает. Несмотря ни на что, этот человек близок мне. Он столько сделал, чтобы я встал на ноги, а я его дочь с собой в дебри тащу. Мысли, как на тех качелях, из одной стороны в другую качаются. Хочется прямо сейчас позвонить ему и сказать все как есть, но нельзя. Он тогда примчится, обязательно узнает про галерею и с его взрывным темпераментом сделает только хуже. Пойдет разбираться сам, не прислушиваясь ни к чьим доводам. А нас нужно молчать пока что. Никто не должен знать. Ни единая душа. Иначе все пойдет наперекосяк. Но все же отставить разговор с Киселевым на второй план я уже не могу. Нужно обезопасить Машу хотя бы от этого подонка. Поэтому, выкроив с утра час, по пути в участок заезжаю в офис, адрес которого смог найти еще вчера. Разговор с ним проходит в довольно сдержанном ключе. Если поначалу урод делает вид, что ничего не соображает, то к концу разговора его выражение лица выглядит довольно красноречивым. Пришлось немного выкрутить ситуацию, чтобы не выглядело так, что пожаловалась Маша. Делаю упор на том, что за ней ведется слежка. Именно так мы якобы узнали о его к ней визите. Киселев тут же бледнеет, сереет и покрывается пятнами, уже не пытаясь отнекиваться. Получив предупреждение о том, что если еще раз помешает расследованию, беседовать на тему шантажа мы уже будем с ним, мужик сдержанно кивает. Думаю, теперь, зная, что дело пошло в ход, к Маше он больше не сунется. А мне только это и нужно. Главное, чтобы моя девочка была в безопасности. В участке с головой зарываюсь в работу, отрываясь только на то, чтобы покурить с Дэном, когда тот зовет в курилку. Народу здесь, как всегда, тьма. Как будто работы ни у кого нет, кроме как дымить. «Ты вчера нашел Тамашу свою?» — выдыхает Дэн, заставляя меня быстро осмотреться. «Тише говори», — давлю пониженным голосом. «Нашел. Она сюда приезжала, оказывается». «Сюда? Зачем?» «Меня искала». «Так это все-таки твоя была?» — вклинивается рядом стоящий Куницын. Уши грел, зараза. Нахмуриваюсь. «А ты что, видел ее?» «Видел», — хмыкает раздраженно. «Получастка видела. Истерила там на вахте. Парни ее чуть в обезьянник не кинули». Злость опаляет яркой вспышкой. «Что?» — цыжу сквозь зубы. «Она требовала, чтобы тебя позвали. А ты запретил тебя вызывать без разрешения. Пацаны свою работу делали, а она тут хай подняла. Хорошо, я мимо проходил. А то бы точно досталось ей от наших. Домой отправил. Сказал, что ты уехал уже». «Мрази малолетние!» Картинка того, как Маша просит помощи, а ее посылают на три буквы, настолько четко вырисовывается в сознании, что внутри все в камень превращается. Выбрасываю недокуренную сигарету и быстрым шагом отправляюсь вниз. Два петуха, привыкших выкладывать в соцсети свои дебильные видео и прославлять тем самым доблестную полицию, сидят и ржут, как всегда уткнувшись в экран. Выхватываю телефон и с громким хлопком опускаю его на стол. Они тут же подрываются. «Здравия желаю, товарищ капитан!» — выпаливают дуэтом. «Вы полномочия свои знаете?» — выдавливаю ледяным тоном. «Так хочется обоим приложиться по физиономиям, но приходится сдерживаться». «Знаем», — несмело отвечают идиоты. «А то, что должны помогать людям, тоже знаете?» «Так точно». «Тогда почему? Когда вчера к вам обратились за помощью, вы, мать вашу, довели человека до истерики!» Яростные нотки на этой фразе приглушить получилось плохо. «Вы о той бабе, что ли? Что вас искала?» За бабу желание свернуть малолетке челюсть достигает почти максимума, и, вероятно, заметив это в моих глазах, Потапов тут же исправляется. «То есть девушке. Вы же сами сказали не пускать к вам всех желающих». Она была похожа на обычную желающую прорваться в мой кабинет. «Ну, она плакала, требовала вас позвать». Шумно выдыхаю, складывая ладони в кулаки. «И вы выполнили просьбу человека, который в слезах вас просил о помощи?» Переглядываются. Кретины, мать их. «Мы не знали». «Что вы не знали? Что сидите здесь для того, чтобы помогать людям? Этого вы не знали? Или вы забыли, где служите?» «Извините, товарищ капитан». «Напоминаю, вы представители органов, так ведите себя подобающим образом. Инициативу свою направляйте не сюда». Подталкиваю к ним по столу мобильный. «А на помощь людям еще раз узнаю, что вы тут вершите правосудие самостоятельно. Пеняйте на себя. Усекли?» «Так точно». Разворачиваюсь и возвращаюсь к себе. Внутри клокочет злость. И первое, что мне хочется сделать, это услышать Машу. Малышка пришла сюда в поисках меня, а ее вывалили в грязи. «Алло», — отвечает почти сразу. «Привет». Отхожу к окну и утыкаюсь взглядом в белый снег, хлопьями осыпающий землю. Пульс все еще тяжело стучит в венах. «Привет, Дамир. Я тебе писала. Ты, наверное, был занят». «Писала? Черт». «Да, только появилась минута. Как ты?» «Хорошо». В голосе Маши слышится улыбка, постепенно успокаивая шторм внутри меня. «Думаю о тебе все время». «И что же ты думаешь?» «Что хочу быстрее вечер, чтобы увидеть тебя». Усмехаюсь. «Скоро увидимся. Есть желание куда-то сходить?» «Нет, никуда не хочу. Разве что заехать домой за красками, если это не будет сложно. Порисовать захотелось». «Заедем». «Спасибо. Ты сам как? Думаешь обо мне?» «Хоть и не вижу ее, а отчетливо представляю, как Маша сейчас бы мне в глаза заглядывала в ожидании ответа, а я бы ее сгреб в охапку и усадил на заваленный документами стол». Сзади раздается хлопок дверью, заставляя меня обернуться. В кабинет с улыбкой входит Катя. Этой только не хватало. Я перезвоню немного позже. Обрываю звонок, чтобы избежать наплыва вопросов. Но это же Катя. Она как стихийное бедствие. Ее невозможно избежать.